Насколько я мог оценить его затею, в темноте это выглядело очень здорово, но не работало. Комары сразу поняли, что нужно сесть на марлю, подойти пешком к ее краю, зайти внутрь, а затем снова пустить в ход крылья. Это была еще одна неприятная ночь. Когда мы после нескольких часов сна поплелись завтракать, я спросил: «Ну что, Стю, пришло время двинуть дальше?» «Думаю, что пора», — ответил он, зевая. «Прости, чертовы комары. Зато в это утро нам повезло с официанткой, которая оказалась такой очаровательной, что было трудно представить себе, почему Warner Brothers упустили возможность сделать из нее кинозвезду. «Что мы сегодня будем есть на завтрак?» — ласково спросила она. «Оладьи с вишнями, пожалуйста», — ответил я, — «целую гору и с медом». Она записала наш заказ, а затем задумалась. «Мы не подаем оладьи с вишнями. Разве они есть в меню? Их там нет, но они ужасно вкусные». Она улыбнулась. «Я принесу вам оладьи с вишнями, если вы достанете вишен», — сказала она. Я тут же отправился на рынок, который находился на два дома ниже по улице, и купил за 29 центов баночку вишен. Официантка была еще возле нашего столика, когда я вернулся и торжественно поставил перед ней банку. «Их нужно взять и высыпать прямо в масло». «Всю банку?» «Да, мисс, всю. И прямо в масло. Отличные получатся оладьи». «Хорошо. Я скажу повару». Как только она ушла, я заметил, что мы не одни за столиком. «Стью, смотри, с нами за столом муравей. Спроси у него, куда мы сегодня полетим». И он развернул на столе нашу походную карту. «Вот сюда мы тебя посадим, дружок», — сказал я, помогая муравью занять на карте нужное место. «Это так называемый муравьиный метод навигации, мистер Макферсон. Ты только отмечай ручкой, куда он поползет. Куда поползет, туда и полетим». Муравей испугался и побежал на большой скорости через штат Миссури на восток. Затем он остановился, нервно попятился на юг, повернул на запад, снова остановился и направился на северо-восток. Линия, которую Стю вычертил ручкой, проходила через несколько перспективных городов, но вскоре муравей взял твердый курс на восток, туда, где находилась сахарница. Потом он переступил через складку на карте и одним этим своим шагом покрыл 300 миль. Которые проходили через Южный Иллинойс. Вскоре он достиг края карты и без оглядки устремился к сахару. Мы съели свои неповторимые оладьи с вишнями и еще раз посмотрели на полученную линию. Вплоть до складки план муравья был довольно-таки хорошим. Летим на восток и на юг, описывая полукруг, который заканчивается возле Ганнибала, штат Миссури. Потом мы отведаем на вкус настоящего лета на юге штата Иллинойс, попадая как раз в сезон летних ярмарок. На этих ярмарках могут быть неплохие заработки. Итак, решение принято, сосуд для воды наполнен, мы говорим «до свидания» нашей официантке, даем ей на чай за ее красоту и отправляемся к аэроплану. Через полчаса мы снова в воздухе, пробивая себе путь против ветра. Муравей, правда, ничего не сказал нам о том, что ветер будет дуть нам навстречу, и чем дальше мы летим, тем больше меня возмущает поведение этого глупого муравья. Мы летели над несколькими городами, где не было места для посадки, над одинокой военной частью и дальше... над миллионами акров фермерских полей. Было очевидно, что если на Востоке и есть где-то сахар, то нам его не найти. Возле Гринвилла, штат Иллинойс, была неплохая ярмарка, но нигде поблизости не было места для посадки, кроме соседнего поля с пшеницей. Ее золотистый цвет не был иллюзией. Если принять во внимание цены на пшеницу на рынке, одна посадка На такое колосистое поле обошлась бы нам никак не меньше, чем $75. Мы летели дальше, дни шли, и наше богатство начало потихоньку подтаивать. Возле Рашвилла тоже была ярмарка с толпами потенциальных пассажиров, а также лошадьми и тележками, расположенными вокруг в радиусе 1/4 мили. Но опять не было места для посадки. Мы угрюмо покружили над ней и направились дальше, проклиная муравья. В конце концов мы вернулись в Ганнибал и побеседовали с Виком Кирби, старым летчиком, который заведовал здесь аэропортом. Мы пробыли у него некоторое время, заправили здесь бензином со скидкой, потому что на все старые аэропланы на бензозаправке Ганнибала распространяется скидка, и, следуя совету Вика, полетели на север, в Пальмиру, штат Миссури. Эта Пальмира не имела ничего общего с Пальмирой штата Висконсин, которая, оставшись в нашем далеком прошлом, реяла у нас в памяти сквозь столетия. Взлетно-посадочная полоса была здесь короткой и узкой, ограниченной с одной стороны хозяйственными постройками, а с другой — высокой кукурузой. Мы остановились, но, прокатив всего лишь одного пассажира, вновь поднялись в воздух и устремились на юг без всякой цели, петляя туда-сюда по штату Миссури и снова скатываясь на восток, в Иллинойс. Приземлившись однажды на травяном поле вблизи Халла, я понял, что мы установили рекорд по количеству перелетов через штат Миссури за один день. В этом городке с населением в 500 человек мы продали всего лишь 5 прогулок в небо и обнаружили, что сенокос, на котором мы остановились, был только день назад выделен властями штата Иллинойс под место для посадки самолетов. В этом городке был сильный авиаклуб, который на добровольные пожертвования смог даже построить себе блочное здание под контору. Вы первые пилоты, которые приземлились на этом поле с тех пор, как оно официально стало аэропортом, слышали мы снова и снова. Нам также повсеместно повторяли, что это для нас очень большая честь, хотя, если задуматься, это смешно. Нам не было никакого дела до аэропорта. Мы каждый раз просто искали небольшую полоску травы, чтобы приземлиться. И вот случилось так, что очередной сенокос был объявлен аэропортом прямо перед тем, как наши колеса прокатились по нему. Пролетав весь этот день и израсходовав 2 полных бака горючего, мы заработали $12 наличными. Знаешь, Стю, мне кажется, что в Иллинойсе только Пекатоника — это место для нас. Не так ли? А здесь, если мы задержимся еще хотя бы на один день, с нас потребуют специальное разрешение от властей на пользование государственным аэропортом. Стю что-то промурлыкал в ответ, напялил на себя никому не нужную сетку для защиты от комаров и повалился на свой спальный мешок. «Ты родился здесь, правда?» — спросил он и сразу же уснул. Я никогда так и не понял, что должно было значить его последнее замечание.